Однако звонить Шахматову не пришлось. Сразу после разговора с Лемакиным, словно по щучьему велению, начальник областного отделения розыска сам заявился к Бирюкову. И не один, а с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями Евсеевым, невысоким крепышом в штатском костюме. «Легок ты на помине, Виктор Федорович», поднимаясь из-за стола навстречу вошедшим, улыбнулся Бирюков. «Только нелегкая нас к тебе принесла», — ответил Шахматов, протягивая Антону руку. Поздоровавшись, все трое уселись возле стола. Шахматов сразу спросил Бирюкова: «А Султанов Магомед Саидович оставлял тебе жалобу на Сергея Полекшаева?» «Оставлял, но сам бесследно исчез», — ответил Антон. «Посчитал, что вы по-родственному замнете дело. Обратился к нам, в управление». Шахматов глянул на часы. «Через полтора часа должна состояться сделка. При необходимости санкционируешь задержание взяточника?» «Разумеется, если на то будут основания. Откровенно признаться, сомневаюсь я в безгрешности Асултанова. Не приготовил ли он какой-то капкан Полекшаеву?» «Мы тоже сомневаемся, но на всякий случай обеспечили Магомеда Саидовича взяточными куклами на 50 тысяч рублей». «Столько Сережа с него запросил?» – удивился Бирюков. «Просил больше, сторговались на 50 тысячах. Это и возмутило Султанова». «На чем он попался Сергею?» «Задумал в райцентре открыть филиал автосервиса. С районными властями вроде бы договорился, без всякого намека на взятку. Но неожиданно дело застопорилось. И тут предложил свои услуги Полекшаев. Встретились в ресторане. Подвыпив, Магомед Саидович занервничал, стал возмущаться непомерно большой суммой за пустяк. Чтобы не ерепенился, Полекшаев оперативно подстроил ему ночлег в вытрезвителе. Очухавшись от спецобслуживания, Асултанов пошел к администраторам района по второму заходу. Но там, как он считает, после соответствующей информации Полекшаева без лишних слов дали окончательный отворот-поворот. «Вчера у меня был одесский портной Химич», — сказал Бирюков. «Об Асултанове Лазарь Симонович плохого мнения». «Вот неугомонный старик», — Шахматов покачал головой. «Не думал, что он к тебе приедет. Узнал от соседа по даче, будто у вас здесь какого-то насильника поймали, и пристал ко мне. Хороший ли прокурор в райцентре? Пришлось дать тебе высшую аттестацию. А Магомеда Саидовича мы и без Лазаря Симоновича отлично знаем. Работает кооператор, говоря языком футболистов, на грани офсайда. Но теперь, если судить по старым правилам, у нас даже государственные предприятия и торговля стараются урвать прибыль из положения вне игры. В беседе со стариком меня заинтересовали письмо и телеграмма, якобы от Софии Лазаревны». «Очень искусными подделками оказались те послания», — ответил Шахматов. «Удалось даже установить художника, который нарисовал фальшивки. Жил-был в Новосибирске самобытный мастер по подделке документов, печатей, почерков и вообще чего хочешь. Владимир Эдуардович Жменькин, известный среди уголовников под кличкой Ксива. Последнее наказание отбывал вместе с Казариновым. И освободился в один и тот же день со Спартаком. Вот он и настрочил за Софию Лазаревну с такой ловкостью, что наш молодой эксперт-почерковед в первоначальном заключении дал маху. Неужели по заказу Казаринова Жменькин сделал? К сожалению, это узнать теперь трудно. В декабре прошлого года Ксиву убили в его собственном подержанном Мерседесе. Убийство до сих пор не раскрыто. Такой глухарь, что пока нет ни малейшей зацепки для раскрытия. В машине нашли только пулю от пистолета системы «Вальтер», и все. Наши оружейники перебрали всю картотеку. Ни одного преступления из этого пистолета не зарегистрировано. Или дальний гастролер за прежние долги Жменькина прихлопнул. Или недавно появился у кого-то в Новосибирской области «Вальтер», и того и гляди, выстрелит еще где-нибудь. Где это убийство совершено? Недалеко от села Гусиный Брод. в 100 метрах от шоссейной дороги, ведущей в ваш район, на глухом проселке. О встречах Казаринова с Ксивой сведений нет. Осенью прошлого года они несколько раз встречались. Ксива даже приезжал к Спартаку, но с какой целью – неизвестно. А откуда у Жменькина взялся «Мерседес»? Зарегистрирован в ГАИ был по фальшивым документам, будто купленный в комиссионном магазине. На самом деле, как после выяснилось, машину собрали из ворованных частей умельцы автосервиса. А выходит, Ксива был связан с этой фирмой. Большие деньги сейчас всех коммерсантов в один клубок вяжут. А Жменькин имел в достаточном количестве не только отечественную капусту, но и валюту. В нынешнее смутное время его природный талант оплачивался по высшей категории. Бирюков задумался. «Ну, Виктор Федорович, подпустил ты нам еще тумана. Никак не могу сообразить, что притягивало Спартака Казаринова к Софии Лазаревне. Я и сам над этим вопросом давно размышляю. Предварительные предположения такие. Либо это какая-то месть преуспевающему Максиму Вольфовичу, либо София Лазаревна что-то о ком-то знала, чего ей не положено было знать. Ты уверен, что ее нет в живых?» «Конечно, при этом убийство так искусно было замаскировано, что если бы старый портной не съездил в Красноярск, его дочь ушла бы в небытие. Тихо-тихо. А у нас здесь, если бы не перепутали могилы, так же тихо исчез бы из жизни Спартак Казаринов. Кстати, знаешь о том, что в райцентре долгое время жила сватья Химича?» «Знаю об Ольге Модестовне. Химич рассказывал мне о своей романтической любви». «Но перед смертью Ольга Модестовна не захотела видеть этого романтика. Она не могла простить Лазарю, что тот тайком ушел в катакомбы и оставил ее на произвол судьбы в оккупированном городе. Лазарь Симонович стал как бы основным виновником ее жизненной трагедии. Но ведь Химич воспитал ее сына». «Да, это так. Однако и сам он признает свою вину перед Ольгой Модестовной. Она перед смертью, кажется, уговаривала Максима Вольфовича съездить в Одессу. Там вроде бы осталось что-то, связанное с отцом. Об этом Лазарь Симонович или не знает, или утаивает. Многое я от него слышал, но об этом не гугу. Виноградов действительно 2 июля улетел в Лондон. Не знаю, Максим Вольфович вылетел из Москвы за границу, но из Новосибирска в Москву улетел 2 числа утренним рейсом. Что он за человек?» «Полная противоположность Султанову. Умен, интеллигентен, трезв, умеет держать слово, очень пунктуален. С женщинами как?» «Разборчив. Точнее сказать, женщины для него не представляют интереса. Да и заниматься ими Максиму Вольфовичу некогда. Он больше за границей находится, чем дома». «Химич не рассказывал тебе, как отдал 500 рублей гадалке?» «Гадалке? Какой?» «Ясновидящий. В дачном поселке Родниково появилась некая Оксана». Шахматов посмотрел на молчаливо сидящего Евсеева. «Валерий Андреевич, это же наверняка Черноплясова. Вот, оказывается, куда подруга Ксивы спряталась, в Родниково». «Конечно, она», — согласился Евсеев. «Видимо, вернулась с гастролей по Сибири и Дальнему Востоку ученица Кашпировского». «Она на самом деле училась у популярного психотерапевта?» — спросил Бирюков. Евсеев усмехнулся. «Мошенница она экстра-класса. Закончила театральное училище, начинала эстрадной певицей. Пару раз даже по телевидению в музыкальных программах прокрутилась, но из-за крупногабаритной фигуры большого успеха не имела. Потом, насмотревшись многосерийных телешоу Кашпировского и Чумака, сделала вывод, что не глупее их, и разработала свою программу мирного отъема денег у доверчивых людей. В зависимости от потребностей клиентов может выступать в роли психотерапевта, экстрасенса, ясновидящей, прорицательницы. Словом, от скуки на все руки. 2 года назад, когда Ксива вышел из колонии, познакомилась с ним и стала сожительствовать. Тот нарисовал подруге таких лауреатских дипломов, о которых ее телевизионные учителя и мечтать не могут. «Хоть что-то она угадывает?» — спросил Бирюков. «Угадывала, пока Ксива был жив». Евсеев опять усмехнулся. В уголовной среде у Ксивы были колоссальнейшие связи. Авторитетом среди уголовников он пользовался очень большим, следовательно, и знал очень много. С его подачи Оксана угадывала и место, где находились украденные вещи, и тщательно упрятанные трупы, и лучше фоторобота изображала словесные портреты преступников. Разумеется, за хорошее вознаграждение от потерпевших или их родственников. Бирюков посмотрел на Шахматова. Не из-за этого ли свели с Ксивой счеты? Такую версию мы отрабатывали, но ни у одного из подозреваемых, у кого было за что с ним поквитаться, не оказалось пистолета «Вальтер». О Виноградовой, по-моему, Оксана что-то знает, если взялась гадать Лазарю Симоновичу. «Может знать», — согласился Шахматов. «Когда София Лазаревна таинственно исчезла, Ксива жил у Черноплясовой. А у школы он подделывал письмо и телеграмму, то наверняка знал того, кому это было нужно. Вероятно, замышлялся какой-то бизнес. Допустим, хотели выкачать у состоятельного Максима Вольфовича солидную сумму. Но убийство Ксивы разрушило авантюрный план». «Я сегодня утром отправил к этой гадалке Славу Голубева. Слава может проиграть поединок с Оксаной. Баба она наглая, да еще и актриса небесталанная. У нас здесь тоже есть талантливая артистка», — Бирюков повернулся к Евсееву. «Валерий Андреевич, по вашему ведомству не числится в каких-нибудь махинациях заведующая складом промышленных товаров нашего райпо, Галактионова Юлия Николаевна?» «Нет». «Понимаете, недавно ей привезли из Новосибирска уцененную до пустяка жилую стенку Сойленрода и злополучную японскую коробку, точно такую, в какой пытались захоронить Спартака Казаринова. Составные части этих стенок растеряли при перевозке по железной дороге, поэтому пришлось уценять. Распределял же их после уценки по друзьям-товарищам, бывший председатель вашего райпо Хлыстунов. Постараюсь узнать, кому он поручил отвезти стенку Галактионовой». Евсеев глянул на часы и обратился к Шахматову. «Кажется, пора нам, Виктор Федорович, выходить на боевую позицию». «Пойдем, Антон Игнатьевич, с нами», — сказал Шахматов Бирюкову. «Если сделка Султанова с Полекшаевым состоится, без прокурора нам кашу не сварить».